Глава седьмая. «Так значит, вас обстреляли ночью?» «Да, поздно вечером. Засветло не успел вернуться». «Откуда ехали?» — прищурился Фомин. «Из Еленовки, в Уручье». Название я запомнил, когда мы с Егором изучали карту. «А сможете показать, где именно на вас напали?» «Приблизительно. Там было темно». «И как вас занесло на мою территорию?» «Ну, виноват, сам не пойму. Я ж тогда дороги не разбирал, гнал так, что душа с телом прощалась». «Красиво сказано, по-деревенски. И не важно, что из Нивы больше 60 км не выжмешь». «Смутные времена», — вздохнул очкастый бас. «Смутные. Даже простой земледелец не чувствует себя в безопасности». «Вот не поймешь, всерьез говорит или издевается?» «Преступность — бич нашего времени», — согласился Фомин. Укоризненно глянул на Геннадия. «Вот с чем должна бороться местная власть?» Тот дернул бородкой, словно его душил воротник. «Понимаю, Юрий Петрович. Мне так не кажется». Геннадий моргнул. Потянулся к воротнику, расстегивая еще одну пуговицу на рубашке. «Мы делаем все, что возможно». «Конечно, я тебя не первый год знаю, но люди жалуются». Фомин отодвинул пустую тарелку. Официант тут же ее забрал. Юрий Петрович откинулся на спинку стула и покосился на крокодила. «Чего не ешь, Гена? Невкусно?» Тот пробормотал. «Вкусно». Торопливо проглотил ложку супа и закашлялся. «Расслабься», — вздохнул Фомин. «Ты среди друзей, и разговор у нас дружеский». Бас налил Геннадию стакан минералки. Тот утерся салфеткой и глотнул воды. Поднял глаза на Фомина. «Я не могу отвечать за каждого уголовника. Это дело полиции». «Точно», — согласился хозяин. «Но местная власть должна создать ей условия для работы». «Я мало что могу. По законам военного положения все решается через коменданта». «Вот только не надо рассказывать мне о законах», — поморщился Фомин. «Если ко мне есть конкретные претензии...» «Есть, Гена, есть», — вздохнул Юрий Петрович. «Увы, газетка «Путь свободы» тебе подчиняется». «Да? И что за люди там работают?» «Обыкновенные, квалифицированные», — выдавил крокодил. Достал носовой платок и утер лоб. «Ага, молодые, энергичные. Их бы энергию, да в мирных целях». «Я ничего такого». «Не знаешь? Так тем хуже. Кстати, там ведь трудится и твой племянник». Геннадий побледнел и отодвинул тарелку. А Фомин глянул на меня и дружески оскалился. «На второе у нас бараньи отбивные и телятина с рисом. Лично я выбираю телятину». «И то, и другое», — улыбнулся Бас. «Телятина», — сухо озвучил я. Лишь Геннадий промолчал. Он судорожно пил воду. «Ему тоже телятину», — кивнул Фомин. Официант унес супницу и тарелки. Воцарилась тишина. За окном догорал закат. Кремовые глыбы облаков тонули в темно-фиолетовом океане. Разгоняя сумрак, на стенах вспыхнули голограммы факелов. В их дрожащих отсветах комната и вовсе обрела готический вид. Массивная деревянная мебель, старинные гобелены. Все как в настоящем замке у какого-нибудь Жиля-Дере или у Синей Бороды. Фомин перехватил мой взгляд и с гордостью уточнил. «Здесь только подлинники. Ручная работа. 15 век». «Мне нравится», — кивнул Бас. «Создают атмосферу». «А вот мне нет», — вдруг нарушил молчание Геннадий. Темные зрачки хозяина зажглись интересом. «Почему, Гена? Это все декорации, а мы в России». «В бывшей России», — уточнил Бас. «Да», — выдавил крокодил. Когда она рухнула, мы думали, что худшее позади. «А разве не так?» – моргнул пресс-секретарь. «Уничтожена коррумпированная власть, повеяла настоящей свободой. Оставьте лозунги для телевидения». «Нет», – усмехнулся Бас. «Это не лозунги. Это из программы партии, в которой ты состоишь». Геннадий затих. Фомин глянул на меня и покачал головой. «Видите, как близко к сердцу он принял вашу беду? Даже память отшибла». «Не надо», — вздохнул крокодил. «Юрий Петрович, вы помогли занять мне эту должность. Мы знакомы столько лет, еще со времен, когда Москва объявляла вас в международный розыск». «Эх, светлые были времена», — усмехнулся Фомин. «Но не знаю. Теперь не знаю, где свет, а где тьма». «Стоп!» — поднял руку хозяин. «Опять тебя понесло, Гена. Ну, а вот и второе». Появился официант с тележкой. «Телятина нежирная», — объявил Фомин. «Зато вымоченная в белом вине». «Лучше бы в коньяке», — вставил Бас. «Смешаешь в желудке», — подмигнул хозяин. На столе возникла бутылка Камю. Второе пришлось мне по вкусу. Остальные тоже ели с аппетитом. Только Геннадий едва ковырял в тарелке. «Ешь, крокодил!» — ласково заметил Бас. «Твоя свободная личность имеет полное право на хороший кусок мяса». «Я подам в отставку», — пробормотал Геннадий. «Из-за чего?» Усмехнулся Фомин, наливая минеральную воду Швепс. Коньяк он почти не пил. «Я сделал тебе кое-какие дружеские замечания. Лучше я, чем охранка. Наведи порядок в собственном хозяйстве. Мне не нужны партизаны в моем районе. Тогда и карателей, кстати, не будет». «Я не могу обеспечить законность». «Ты просто не помогай бандитам. Мне плевать, что твои идиоты пишут в сети. Главное, чтоб не печатали листовки. Я не знаю, кто бандиты, а территориальная оборона – это сборище подонков. Это и без тебя известно, но они – необходимое зло». «Да, кто-то должен сделать грязную работу», – подмигнул пресс-секретарь. «Ты циник, Бас», – вздохнул Фомин, разрезая кусок телятины. «Нет, я романтик, верю всему, что говорит Рыжий. К ноябрю он клялся уничтожить экстремистов и отменить военное положение. А звезд с неба он не сулил? Только в будущем финансовом году. Я бы их ему оплатил, если б ему и вправду удалось навести порядок». «Смотря что называть порядком», — выдавил Геннадий. Пальцы крокодила нервно скребли скатерть. «Думаю, если бы мог, он выскочил из комнаты. Но он не мог. Хотя и был здесь только гостем, а не арестантом». Фомин укоризненно сморщился. «Ты ведь политик, Гена. Должен знать, что иногда и подонки приносят пользу. А как вы думаете?» Я растянул губы в улыбке. Вероятно, улыбка вышла фальшивой. «Понимаю», — кивнул Юрий Петрович. «Но кто вместо них? Такие же отморозки, только враждующие со всем миром. Это путь к хаосу. Даже самая дерьмовая власть лучше, чем никакой». «Когда-то вы думали иначе», — угрюмо буркнул Геннадий. «И времена другие. Году в 1910-м никто бы не поверил, что глобальные войны зальют Европу кровью. А в 2010-м разрушенная бомбами Москва казалась бы дурацкой выдумкой». Фомин прищурился. «Человек должен соответствовать ситуации. Это бывает трудно, но если не успеешь, то проиграешь». Его взгляд неотрывно вперился в меня. Я поднял рюмку. «Ваше здоровье!» «И твое!» — сказал Фомин, пригубляя коньяк. Он впервые перешел на «ты». Кажется, беседа достигла некой важной отметки. «И что дальше?» «Добрый доктор с набором инструментов?» «Может, вы и правы», — пробормотал Геннадий. Одним глотком допил воду, потянулся к коньяку и налил себе полный стакан. Бас весело присвистнул. «А осилишь?» Геннадий молча опрокинул в себя стакан. Глотнул, закашлялся. Бас услужливо налил крокодилу минералки. «Не надо», — сказал тот и выпил коньяк до дна. «Наш человек», — похвалил пресс-секретарь. «В следующий раз поедем к французам вместе». «Иди ты», — выдавил Геннадий. Тяжело качнул головой и посмотрел на Фомина. «Может, вы и правы, но когда все начиналось, я не думал, что будет так страшно». «Чем дольше длится обман, тем больнее с ним расставаться», — кивнул Юрий Петрович. «Россия была великой иллюзией. Теперь надо создавать что-то настоящее». Говорил он с крокодилом, а глядел на меня. «Жаль, что партизаны существуют не только в воображении», — усмехнулся Бас. «Это как ломка после цифровой дури», — вздохнул Фомин. «Не все выздоравливают. За возвращение к реальности приходится дорого платить». «Ваш сын». «Да», — хмуро согласился хозяин. «О таких вещах мне известно не понаслышке». Он махнул рукой в сторону окна, и закатная картина вдруг исчезла. Панорамное окно стало объемным экраном. Длинное помещение с низким потолком. Металлический стол-барьер перегораживал комнату. В дальнем ее конце маячили мишени. «Это тир», — сообразил я. «Где-то внизу». Нескладный подросток улыбнулся и помахал рукой. Кажется, он знал, что его снимает камера. «Иногда самое важное мы начинаем ценить слишком поздно». Голос Фомина непривычно дрогнул. «Я виноват перед Тедди. Много работал, доверил его чужим людям, а он рос сам по себе. Я почти его потерял. Виртуальная зависимость с 11 лет». Тедди открыл стальной шкаф и извлек оружие. «Пистолет-пулемет УЗИ», — подсказала мне память. «Калибр 9 миллиметров. Емкость магазина 32 патрона». «Я дал ему боевое оружие», — кивнул Фомин. «У меня нет выхода. Целый год в лучшей клинике Европы, и все бестолку. Единственное лекарство — вкус жизни». «Настоящий, а не оцифрованный». Тедди уверенно взвел затвор. Длинная очередь ударила по мишеням. Он выпустил весь магазин. Посмотрел в монокуляр и, довольный результатом, показал в камеру большой палец. «Хорошо стреляет», — прокомментировал Бас. «Раньше он не вылазил из дедгана». Тедди что-то крикнул. Боковая дверца рядом с мишенями открылась. Внутрь с визгом и лаем вылетел крупный рыжеватый пес, обычная дворняга. Подросток вставил в оружие новый магазин. Собака глянула на Тедди и вдруг отчаянно протяжно заскулила. Он улыбнулся и нажал спусковой крючок. Дворняга заметалась, но ей негде было укрыться. Через минуту все кончилось. «Это же...» — выдохнул Геннадий. «Это...» «Ну да, отвратительно», — подсказал Фомин. «Но ради сына я готов и на худшее». Дверь опять открылась. Сквозь нее втолкнули человека. «Ого!» — сказал Бас. А я молчал, не выдавил ни звука. В груди стало холодно, будто кусок льда подкатил к сердцу. Я ее узнал. Лицо в синяках и ссадинах. Но карие глаза яростно сверкнули. Ксения, Ксюха, совсем взрослая 13-летняя девочка, живая фигурка на фоне расстрелянных мишеней. «Иллюзия может быть красивой», — сказал Фомин. «А жизнь грубая штука и иногда очень дешевая».